«В Эмиране надо написать не два, а три раза», — говорил наследник, поднимаясь или спускаясь по лестнице, или шагая вокруг стола писца. Он говорил это таким голосом, в такой манере, что, не успев докончить, слышал сердитые шаги и наставительный голос француза Франсуа Эфенди, который учил его французскому языку в детстве и юношеские годы. Воспоминание тотчас парализовывало умственную деятельность наследника, он нервничал. Писец оставлял в такие моменты перо, надевал на лицо, как маску, застывшее, бессмысленное и пустое выражение, и ждал, когда пройдет гнев, ждал окончания приступа под названием «Я не могу быть самим собой». Одно время писец часто записывал сцены, где говорилось о счастье, развлечениях, веселых и живых картинах детства и юности, прошедших во дворцах династии Османов в Стамбуле. Диктуя писцу воспоминания, наследник скажет про эти блаженные годы. «Годы счастья, глупого счастья моего детства длились очень долго. Империя, которая могла позволить наследнику, готовящемуся занять трон, до 29 лет вести жизнь глупого и счастливого ребенка, естественно, была обречена на развал, распад, исчезновение. До 29 лет осман Джалаль-ад-Дин Эфенди, как и всякий пятый в ряду наследников, развлекался, любил женщин, читал книги, приобретал имущество, немного занимался музыкой и живописью, еще меньше военным делом, женился, стал отцом троих детей, из них двое были мальчиками, и, как всякий наследник, заимел врагов и друзей. Позднее наследник продиктует: «Мне надо было дожить до 29 лет, чтобы избавиться от всего этого груза, от этих вещей и женщин, друзей и глупых мыслей. Когда ему исполнилось 29, в результате совершенно неожиданных исторических событий, он в один миг передвинулся с пятого на третье место в очереди на престолонаследие. Но, по мнению наследника, только дураки могли говорить, что все произошло совершенно неожиданно, потому что не могло быть ничего более естественного, чем болезнь и смерть его дяди Абдул-Азиза, который был слаб и духом, и телом, и волей, и свержение с трона занявшего освободившееся место старшего брата-наследника, который в скором времени сошел с ума. Наследник поднимался по одним лестницам дворца и говорил, что севший на трон его старший брат Абдул-Хамид был таким же сумасшедшим, как и самый старший из братьев. Спускаясь по другим лестницам, он сообщал, что другие наследники, которые должны занять трон раньше его, и так же, как он, ждут своей очереди, еще более безумные, чем старшие братья. Любой человек, живущий всю жизнь ожиданием имперского трона, обречен на безумие. Перед любым, кто видит, как сходят с ума ожидающие того же трона старшие братья, стоит дилемма, сойти или не сойти с ума. Человек сходит с ума не потому, что хочет этого, а потому, что не хочет. И это невольно превращается в навязчивую идею. Каждый наследник в годы ожидания хоть раз да задумывается над тем, что его предки, едва усевшись на трон, убивали остальных братьев, а потому мучились, не могли жить спокойно и сходили с ума. Каждый наследник обязан знать историю государства, на трон которого сядет, в любой книге по истории прочтет, как один из его дедов, Мехмед III, став падишахом, предал смерти 19 своих братьев, среди которых были и грудные младенцы, вынужденные читать рассказы об убивающих своих братьев в падишахах. Наследники обречены на сумасшествие, потому что невыносимо жить, ожидая каждый миг удушения, отравления или другого вида убийства, которое потом будет объявлено самоубийством. В этом положении сойти с ума, что означало «я выхожу из игры», было самым легким путем бегства для наследников, которые ждали, конечно, трона, но это было равнозначно ожиданию смерти.